Глава 55. Вася. «Тсс!» – шикает на меня Леся, а я в ответ взволнованно шепчу ей «тихо». Мы обе нервно переглядываемся и делаем вид, что смотрим в меню. Пришли в ресторан заранее вместе с Лерой, сели за столик, а ее вечных спутников, двух громил-телохранителей, Лера уговорила остаться на улице, чтобы не смущать своим грозным присутствием остальных гостей. Потом Лера пересела за другой столик, через один от нашего, и стала дожидаться прихода Виктора. Все это время мы были как на иголках. Не знаю, как девочки, а лично я ждала, что у парня будет бандитская внешность и повадки. Какой-нибудь раскачий бугай с татуировками и в кожаной куртке. Однако Виктор смог меня удивить. С виду он оказался вполне интеллигентным, по возрасту ближе к Владу. Около 30. Но ведь, глядя на Шумовского, тоже не скажешь, что он замешан в криминале. Правда? Костюмы с иголочки, дорогой парфюм, манеры. Уверена, никто из коллег в университете и помыслить не может о том, что он проворачивает темные делишки. Но после того, что он устроил вчера, мне просто не терпится вывести маньяка на чистую воду. Не знаю пока, что буду делать с полученной информацией, но уж точно найду ей верное применение. Лера с Витей сидят прямо за нашими спинами. Ресторан вполне приятный. Белые скатерти, вышколенный персонал, даже музыка живая. Но кухню, к сожалению, оценить я не могу. Слишком дорого для меня. Ограничиваюсь чаем. Специально накануне поела дома, чтобы не было искушения тут что-то заказать. Снова прислушиваюсь к разговору Вити и Леры. За всю беседу, в которую мы с Олесей внимательно вслушивались, парень не сказал ничего, что могло бы быть хоть немного мне полезно. Зато поведал о своей собаке, которую зовут Боня, увлечении баскетболом и родителях, которые живут в Воронеже. Мда... Если так и дальше пойдет, то и эта ниточка накроется медным тазом. «Так где ты, говоришь, работаешь?» После болтовни ни о чем, которая длится уже больше 50 минут, Лера, наконец, переходит к делу. «В прокуратуре», — гордо заявляет Витя. «Это очень круто!» — вполне правдоподобно восхищается Лера. «А как ты туда устроился?» «Мне друг помог», — смущенно отвечает он. «Теперь мы с ним вместе работаем. Он вроде как мой начальник». «Да?» – очень заинтересованно спрашивает Лера. «А как друга зовут?» «Влад», – откровенничает Витя. «Мы занимаемся очень секретными делами». «Ох, как интересно! А какими?» «Не могу рассказать», – вздыхает он. «Убийствами, наверное», – допытывается Лера. Я начинаю переживать, что от такого активного интереса почти незнакомой девушки Витя может заподозрить что-то неладное. Но пока, видимо, это лишь мои опасения. Наверное, он очень ею очарован и хочет впечатлить, потому что охотно рассказывает. И убийством тоже, и организованной преступностью, взяточничеством, в особо крупных и много чем другим. «Так ты важная птица!» Нажимает на его гордость Лера. «Повезло мне встретить такого симпатичного борца с преступностью. А мне повезло встретить такую прелестную девушку, как ты». Тон его голоса становится ниже. Они обмениваются комплиментами, и тут Лера заявляет. «Я, кстати, учусь в юридическом. Может быть, тоже потом к вам пойду работать». «Правда?» Парень кажется удивленным. «Классно!» «Слушай, если ты такая важная птица в прокуратуре, то, может быть, мог бы мне устроить экскурсию? Жутко интересно, чем вы там занимаетесь». «Ну, не знаю». Витёк как-то сникает. «Естественно, в то время, когда твоего босса там не будет», лукаво предлагает Лера. «Покажешь свой кабинет, расскажешь, что к чему». Витя озадаченно хмыкает. «В принципе, это можно устроить». Закатываю глаза. Мужчины становятся такими неосмотрительными, когда дело касается понравившихся им женщин. Теперь я даже понимать начинаю, почему Влад на Витю по телефону всегда чуть ли не орал. Видимо, он не самый смекалистый малый. В этот момент приходит официант и приносит счет. Олеся берет чек и достает карту из сумочки. Официант вежливо спрашивает, все ли нам понравилось. Олеся отвечает ему. За их разговором я пропускаю часть беседы, а когда снова прислушиваюсь, то... «Тогда пошли?» – предлагает Лера Витя. «Ладно, пошли», – соглашается он. Оборачиваюсь полубоком и вижу, как Витя оставляет на столе деньги, и парочка встает. Лера что-то шепчет ему на ухо, а потом они оба внезапно идут к черному входу. Незаметно от него Лера оборачивается к нам и подмигивает. Мы с Олесей ошарашенно встаем с мест. План был совсем не такой. Что она затеяла? Через несколько минут мне приходит сообщение от Леры. «Мы едем на экскурсию на работу Вити. Адрес вы знаете. Приезжайте туда. Я постараюсь остаться одна в его кабинете на некоторое время и пороюсь в документах. Кто знает, может быть, там что-нибудь найдется?» «О, Господи, да что с ней такое?» «Что там?» Олеся взволнованно заглядывает мне через плечо. «Лера совсем с ума сошла!» Пока я даю Олесе почитать сообщение, от Леры приходит новое. «Выходите через черный вход, иначе вас спалят Лёлик и Болик, папины охранники». Мы с Олесей снова переглядываемся. Делать нечего. Приходится встать и быстро пойти в сторону запасного выхода из ресторана. «Я вызываю такси», — сообщает взволнованная Олеся. Она откидывает на бок свои косички и опускает глаза в смартфон. «Ох уж это Лера!» – продолжает она. «Вечно ей не имется в какие-то передряги влипать. Мы же так не договаривались. Вдруг он опасен? Вдруг что-то случится?» «Я тоже переживаю», – киваю я, чувствуя вину за то, что втянула подругу в эту историю. Ждем такси минут 5. Садимся и взволнованно просим водителя ехать побыстрее. Когда прибываем на место, Леры с Витей уже нигде не видно. «Господи!» Надеюсь, он не будет к ней приставать. Мы с Олесей скрываемся в арке в 10 метрах от входа. Погода портится, и небо становится темным. Ветер поднимает с асфальта первые упавшие листья. Ждем уже минут 15, и нервозность продолжает нарастать. «Да что же она там так долго?» Внезапно Олеся толкает меня в бок и указывает в сторону входа. «Слушай, а это разве не...» Но я уже и сама прекрасно вижу, на кого она мне показывает. С противоположной стороны к дверям подходит Влад. И он не один. Рядом с ним, держа Шумовского под руку, шагает та самая блондинка, Вероника, чтобы ей было неладно. Стискиваю зубы, видя, как Влад аккуратно приоткрывает перед ней дверь и пропускает ее вперед, обаятельно улыбаясь. Получается, все это время, что я страдала дома, мучаясь от мысли о том, как он меня использовал, Влад веселился со своей невестушкой. Они так неразлучны, что даже на работу он ее притащил. Вот ведь... Руки сжимаются в кулаки. Я начинаю дышать, как кипящий чайник. Ненавижу его! Сижу сквозь зубы. Но Олеся не обращает на меня никакого внимания. Она прикладывает к уху телефон и взволнованно переступает с ноги на ногу. «Ты кому звонишь?» — хмуро спрашиваю ее я. «Лере!» Глаза Олеси взволнованно расширяются. «Нужно предупредить ее, что Влад идет. Если он ее там увидит...» «Ох!» У меня перехватывает дыхание. «Да, если Влад увидит у себя в кабинете Леру, то он точно все поймет». «Ну что?» Чуть ли не подпрыгивая на месте от беспокойства. «Что там?» Не отвечает. «Черт, надо что-то делать. Вот только что!»